Глава 9. Изолянт номер 55 умер ночью от сердечного приступа. Ренат лично заехал за Курылевым, разбудил и повез на газике в гараж, где стояла демгородковская санитарная машина. На ней и только на ней возили в городскую клинику тяжелых больных, а покойников в крематорий. — Вставай, говновоз! Тебя ждут великие дела! — А? — Кто это? Что случилось? — спросонья вскинулся Курылев. — Номер 55 при смерти. А может, уже и умер. В любом случае вести надо. Одевайся. — На чем вести? — На горбу. — У санитарщика сотрясение? — Путевку я на тебя оформил. — Одевайся, тормоз. — А сколько времени? — спросил Курылев, хотя прямо у него над головой стучали облупившиеся ходики. — Без 3 минут 4. Для сердечников самое время. Укол-то хоть сделали? А как же? Без укола никак нельзя. Они сели в комендатурский газик и, прыгая на ухабах, помчались к демгородковскому автохозяйству. Конечно, это было нелепо. Где-то хрипит умирающий, а сержант спецнацгвардейцев везет шофера-ассенизатора, временно замещающего травмированного водителя-санитарки, в гараж вместо того, чтобы давно уже на первых попавшихся колесах домчать больного старика в клинику. Но так, увы, не только в демгородке, так везде. И запрягаем долго, и ездим хрен знает как. Патриотично вздохнул Мишка. «Жалко Ленку», — неожиданно сказал Ренат. «Папаша помрет. На тебе, девчонка, останется». «Почему на мне?» «Сволочь ты голубоглазая! Думаешь, любовь — это только когда ты на ней?» «При чем тут любовь?» — чтобы выиграть время, переспросил Курылев. «Значит, ты, девчонке, жизнь просто так испакостил?» Почему это испакостил? — Ну, Курылев, ну, почемучка с ручкой? Она уже 3 медосмотра пропустила. Сержант так крутанул баранку, что Мишка чуть не вылетел из машины. — А ты что, следишь за нами? — Слежу. — Спецнац задание? Ренат даже оторвался от дороги и с интересом поглядел на Курылева, соображая, случайно тот ответил так удачно или просто раньше дурачком прикидывался? Если б задание, ты уже давно бы не ассенизатором, а дезактиватором работал, понял? Понял. Без затей кивнул Мишка. Они уже подъезжали к демгородку, и на сторожевых вышках, стилизованных под теремки, можно было разглядеть часовых, топтавшихся возле крупнокалиберных пулеметов. Солнце еще не взошло, но над лесом облака уже светились изнутри рыжим огнем. Простояли еще на 3-м КПП. Молодой бестолковый сержант куда-то звонил, потому что, понимаете ли, после угрожающих писем президентам и мордобоя возле Осинки пропускной режим ужесточили. В довершение всего он еще стал дотошно осматривать газик. — Львов ищешь? — презрительно спросил Хузин. — Согласно приказа, — бодро ответил тот. К домику номер 55 подрулили, когда солнце уже взошло и висела над лесом точно новенькая медаль за верность России. На крылечке стояли 2 спецнацгвардейца с автоматами и дежурный санитар в белом халате. Они курили, ржали и жрали крупную клубнику, насыпанную в белую докторскую шапочку, которая в нескольких местах пропиталась кровавыми пятнами. — С прибытием, господарищ сержант! — поприветствовал спецнацгвардеец. — Ну, как он? — сурово глянув, спросил Ренат. — Готов! — Острая сердечная недостаточность, — пояснительно добавил санитар. — А где номер 55-Б? — Рыдает. — Я хотел ее смотреть, чтобы лишний раз в медпункт не гонять. — Не далась. — Гордая. Спецнацгвардейцы захохотали и игриво посмотрели на Курылева, источник их эротических отдохновений. Изолянт номер 55. Борис Александрович, отец Лены, лежал, вытянувшись на кровати, и, казалось, просто спал с открытым ртом. Она сидела рядом, смотрела в пространство и держала обеими руками неживую ладонь отца. «Жаль, что так получилось», — помолчав, выговорил Ренат. Лена в ответ только пожала плечами. «Он успел?» — совсем уже по-другому, строго и тихо спросил сержант. Лена еле заметно наклонила голову. — Ты запомнила? Лена закрыла глаза, то ли подтверждая, то ли потому, что не могла сдержать слезы. — А что она должна запомнить? — встрял Мишка, с удивлением глядя на них. — Не твое дело, — отрезал Ренат и выглянул в окно. — Я пойду с гробом разберусь. А ты поговори с этим Калибаном. Теперь все от него зависит. Времени мало. Сейчас похоронка припрется. Ты меня поняла? — Поняла, — отозвалась Лена, и Мишка не узнал ее голос. Похоронкой в демгородке называлась комиссия, состоявшая из начальника учетно-финансового отдела подъясаула Попикяна, главврача и представителя изолянской общественности. Именно они актировали усопшего, после чего покойника на санитарке под обязательной охраной спецнацгвардейца везли в областной крематорий. Это была не лишняя предосторожность, время от времени случались нападения на машины скорой помощи. Избавитель Отечества, несмотря на титанические усилия, пока не мог окончательно искоренить торговлю человеческими органами для пересадки. Бизнес, ядовитыми цветами распустившийся при демократах. Одного пойманного почечного барона адмирал Рык приказал самого с потрохами пустить на трансплантацию. При этом сказал: «На страшном суде ангелам придется потрудиться, выковыривая эту сволочь из добрых христиан». Поговаривали, что глубоко законспирированные молодые львы демократии тесно связаны с почечными баронами и финансируются ими. «Миша, помоги мне!» — вдруг громко, почти истерично крикнула Лена. Решив, что ей стало плохо, Курылев бросился к кровати и схватил Лену за плечи. Только тут он заметил, что веки у покойника сомкнуты неплотно, и поэтому кажется, будто он незаметно подсматривает за ними. «Миша, ты должен мне помочь», — повторила она. «Я здесь больше не могу. Я боюсь. Они убьют нашего ребенка». «Почему ты мне раньше ничего не сказал? Почему о нашем ребенке мне говорит Хузин?» — с обидой спросил Курылев. «Я боялась. Чего? Я всего боялась. И меня тоже. И тебя. Ты простишь? А Рената ты не боялась?» — Нет, он друг. Лена выпустила отцовскую ладонь, и Курылев, оторопев от подтвердившегося страшного предчувствия, увидел, что безымянный палец мертвой руки согнут в масонский крючок. Мишка так уставился на этот коченеющий знак чужой тайны, что даже не заметил, как Лена встала с кровати и положила ему голову на плечо. — Что ты от меня хочешь? Я хочу, чтобы ты увез меня отсюда, меня и моего будущего ребенка. — Нашего ребенка, — угрюмо поправил Мишка. — Да, конечно, прости. — Мишка, я так хочу, чтобы мы с тобой отсюда уехали. Я люблю тебя. — Лена, Ленхин, — Мишка обнял ее, — что ты такое говоришь? Ты же не девочка. Как я увезу тебя отсюда? Как? Я же не бог и не полубог. Ренат знает как, — горячо зашептала Лена. Мы уедем в Англию, у нас будет много денег. Мишка, ты даже не знаешь, как хорошо в Англии. Там везде газоны и лужайки. А травка такая нежная, как... Как... Она расстегнула его рубашку и провела пальцами по волосатой курылевской груди. — Ну хорошо, уедем, — кивнул он. — Но сначала ты мне скажешь, кто такой Ренат. Лена порывисто обняла Мишку и притянула к себе. Он думал, она просто хочет его поцеловать, но вместо поцелуя она прошептала ему на ухо три слова, которые решили все. — Я согласен, — ответил Мишка и сам поцеловал Лену. — Я по тебе жутко соскучился. — Мишка, — чуть слышно ответила она, — Мишка, у меня больше нет папы. Понимаешь, Мишка, моего папы у меня больше нет. У забора уже толпились изолянты, пришедшие на несанкционированный траурный митинг. Чуть в стороне стоял номер 62 с пластыревыми наклейками на лице и с большой адидасовской сумкой в руке. Очевидно, он решил к открытию прошмыгнуть в осинку, но узнал о смерти 55-го и задержался. Мордочка у человека-крота была грустная и виноватая. Тем временем спецнацгвардейцы под командованием Рената притащили со склада большой гроб, обитый сатином цвета хаки. Точно хоронить собирались отставного прапорщика. Кстати, это был один из тех редких случаев, когда избавитель Отечества не сдержал своего слова. Поначалу он обещал демократов, сделавших погребение самым дорогим в жизни удовольствием, хоронить, как цыплят в целлофане. Но отходчив русский человек. «Пропустить ритуальные принадлежности!» — раскатисто крикнул сержант Хузин. Два спецнацгвардейца, расталкивая траурно митингующих, потащили гроб к дверям, за ними шагал третий и нес черный несвежий костюм и пару ботинок-мокасин. При виде всего этого изолянты окончательно отвлеклись от прощальных слов и начали перешептываться. Ходили упорные слухи, будто каждый раз демгородковских покойников в крематории раздевают, а одежду и гроб возвращают назад, дабы сэкономить народные деньги. — Сбоку, сбоку, посмотрите! — зашептал кто-то. — Я очки забыл. На правом ботинке должна быть царапина. Я в прошлый раз специально гвоздиком. Мишка курил, сидя на траве, и потому сначала увидел только здоровенные десантные башмаки подошедшего к нему Хузина. — Ну, балдуин! — молвил Ренат. И в этом вопросе была вся Мишкина жизнь. «Думаешь, запряг?» — спросил Мишка, поднимая глаза на Рената. «Давно уже. Осталось покататься. Поедешь?» «Поеду». «Молодец! Смелый ты парень! Проверь машину. С таким грузом мы заглохнуть не имеем права». Поднимаясь с травы, Мишка подумал, что сержант здоров, как бык, да еще наверняка занимался карате или Илья Муромкой, исконно славянской борьбой, введенной в армии по приказу избавителя Отечества. Если что, один на один с Хузиным не справится.